Проигрыватель. Однажды вечером Олли черкала у себя в блокноте, а дедушка сидел у нее на кровати. «На следующей неделе моя очередь нести в школу что-нибудь старое», — сказала Олли. Дедушка заглянул в блокнот. Там были нарисованы птицы, слоны, цветы. Середину страницы занимал велосипед. «Так и не починил», — спросил дедушка. Олли покачала головой и стала стирать нарисованное. Скользнул по бумаге ластик, и слон оказался разрезан пополам. Если бы все было так просто. «Ну-ка, пойдем», — сказал дедушка и потер руки. «У меня еще кое-что есть. Может, подойдет». Это был увесистый коричневый ящичек с откидной пластмассовой крышкой. Под крышкой оказался круглый выступ, ровный-ровный, размером с часы в классе Олли. Рядом с кругом покоилась изогнутая ручка с тонкой иголочкой на конце. На глазах у Олли дедушка вытащил из большого конверта блестящий черный блин. Это была виниловая пластинка. Наверное, если ее бросить, она полетела бы, как летающая тарелка. Дедушка внимательно осмотрел пластинку с обеих сторон, как будто полюбовался собственным отражением. А потом положил ее на круглый выступ, и тот завертелся вокруг своей оси. Дедушка бережно поднял ручку, занес иголку над крутящимся диском и аккуратно опустил. Когда иголка коснулась диска, раздался негромкий треск, а через несколько мгновений послышалась музыка. Она наполнила всю комнату, в которой жил дедушка. Скрипки, кларнеты, звуки фортепиано. Волны музыки плыли, закручивались вокруг Олли, и комната становилась светлее и ярче. Тоненькая иголка без устали бегала по пластинке, и вскоре рядом с музыкой возник голос, женский голос, нежный и плавный. Скрестив ноги, девочка сидела напротив проигрывателя, смотрела на движение иголки по кругу и слушала льющиеся из динамиков слова. Вдруг лицо девочки просветлело, и Олли рывком повернулась к дедушке. Его глаза загадочно поблескивали. «Я знаю эту песню!» — воскликнула Олли. «Это же всегда рядом!» И она оказалась права. Женщина пела чуть медленнее, чем они с дедушкой, но слова были те же самые. Олли стала тихонько подпевать, и когда песня закончилась, попросила дедушку поставить пластинку еще раз. И еще. И еще.